Глава 16. Желание и намерение. Все мы в детстве мечтали стать космонавтами или популярными артистами. Мы выросли, и мечты детства, посмотрим правде в глаза, осуществили единицы. И сейчас я хочу поговорить с вами о том, что отличает желание от намерения. Желание – это детская позиция. Я хочу. Когда-нибудь потом это осуществится. Это просто случится. То есть желание – это наше «хочу», за которое мы не берем ответственности. Этим намерение и отличается от желания. Намерение – это наше «хочу», за которое мы берем ответственность. Для того, чтобы желание превратилось в намерение, нужно войти во взрослую позицию и взять ответственность за то, какой будет ваша реальность. Как я уже говорила, все, что происходит в нашей жизни, все, что окружает нас, зависит только от нас самих, от нашего внутреннего состояния. Как только вы берете ответственность за свое желание, оно сразу же превращается в цель. А как известно, будет цель, будут средства. Данное убеждение я попрошу вас запомнить и проработать в рамках разбора убеждений. Как только желание превращается в цель, оно становится достижимым. А пока желание находится на уровне мечты, к нему не прописаны шаги, оно не осуществляется. Намерение должно быть на уровне тела. Чем отличается ребенок от взрослого человека? Если маленький ребенок захочет в туалет, он просто сходит в штаны, и ему будет хорошо. Взрослый человек не может позволить себе написать в штаны. Во-первых, ему будет неудобно, во-вторых, так не принято, в-третьих, это неэтично, и в-четвертых, это просто опасно для здоровья, можно застудиться. И если у нас, взрослых, возникает желание помочиться, мы начинаем искать глазами туалет и терпим, пока до него не доберемся. Точно так же работает и механизм желаний. Когда наши желания становятся на уровень физиологических потребностей, у них нет шанса не сбыться. Как поместить желание на уровень физиологической потребности? Нам нужно, чтобы то чувство, которое нам даст желание, зародилось и жило именно в нас. Например, когда я захотела зеленый Мерседес с номерами 666, меня никто не понимал. Но я внутри себя ощущала, что обладание этой машиной даст мне чувство свободы, яркости, необычности, особенности. И я начала жить из этого ощущения. Я создала внутри себя ощущение, что я особенная, яркая, свободная, что я могу быть собой, могу быть такой, какая я есть. Получилось, что мое желание зародилось во мне в виде такого чувства. И моему желанию уже больше не нужно было исполнять функцию того, чего я хочу. Желание равно материализация чувств, состояние, достижение которого есть задача нашей души. То есть мое желание обладать машиной было потребностью в чувстве свободы, в чувстве особенности, которое у меня на тот момент отсутствовало. Поэтому так важно было в первых заданиях прописать те чувства, которые вам даст исполнение вашего желания. Итак, намерение – это желание, за которое мы взяли ответственность. Теперь нам нужно желание превратить в цель. Мы живем в материальном мире, и наше желание исполнится тогда, когда станет целью. Цель – это точное знание и ощущение, что мы достигнем желаемого. Сущность цели четко характеризует устоявшаяся фраза «Будет цель, будут средства». Имея цель, мы можем выстроить шаги к ее достижению. Мало того, что мы должны научиться жить так, будто желаемое уже сбылось, нам еще нужно сделать физические шаги, которые приблизят нас к достижению своего желания. Задание номер 17. Пропишите свои желания по следующей схеме. Пример. Желание «Я хочу машину». Цель «Я имею машину». Шаг первый. Заканчиваю курсы вождения и получаю права. Шаг второй. Больше не покупаю себе каждое утро на работу шоколадку, а откладываю эти деньги в копилку. И так далее. Задание сложное, но вы, я уверена, справитесь. Желание. Номер 1. Цель. Шаг первый. Шаг второй, шаг третий. Желание номер 2. Цель, шаг первый, шаг второй, шаг третий. Желание номер 3. Цель, шаг первый, шаг второй, шаг третий. Желание номер 4. Цель. Шаг первый, шаг второй, шаг третий. Желание номер 5. Цель. Шаг первый, шаг второй, шаг третий. Проделайте это упражнение со всеми 10 желаниями. Послание света. Активируйте, проговорив 3 раза вслух волшебную установку. Каждое утро я просыпаюсь здоровой, бодрой и счастливой. Каждый новый день несет мне исцеление, радость и новые возможности.